И он подчеркнул, для начала. Я слегка обалдел. На фоне коньяка с шампанским от такого предложения могла закружиться и не такая слабая голова, как моя. А что делать? Скучать не будешь, Лерик откинулся в кресле. Мне ведь тебе про рэкет рассказывать не надо. У меня, например, несколько видеобаров, два комиссионных магазина, да плюс игральные автоматы в аэропортах и на вокзалах. Нужно организовать охрану, нужно сопровождать деньги, да мало ли что еще. Надо подумать, сказал я. Мне действительно надо было подумать, и желательно на трезвую голову. А пока что у меня к тебе тоже просьбишка. Удели мне завтра часок-другой. Поболтаем насчет той кражи у тебя из квартиры. А лицо Лерика выразило удивление. Вот тена. А меня как раз сегодня тягали на Петровку для опознания. Нашелся мой видик и лялькина шуба. Я так понял, что воров поймали? Нет, Лерик, покачал я головой. Никого пока не поймали, и поэтому до сих пор есть опасность, что вас могут ограбить еще раз. Так что считай, что я на тебя уже работаю. Пока бесплатно. Отлично, согласился он. Хотя больше всего на свете я не люблю, когда мне что-нибудь делают бесплатно. И пояснил. Отрыжка социализма. Ровно в 9 я набрал номер Марины. «О, мой рыцарь!» – пропела она. «Вас больше не били по головке?» «Нет», – ответил я. «Но гладить тоже не гладили». «Я должна предложить свои услуги?» Голос у нее был иронический. Живо представив себе, как она смешно дергает при этих словах носиком, я почувствовал легкое томление внизу живота и быстро сказал: «Готов встретиться через 2,5 минуты». «Увы мне», — вздохнула она, — «я уже полчаса, как должна быть у родителей. Маман лежит с мигренью. Нужно покормить ужином бабулю и папа». «Кстати», — тон ее стал деловым, — «ты не голоден?» «Проблеял я. Мы тут слегка перекусили». «Квартира 117», — перебила она меня. «Этаж 6, подъезд 3, дом стеклянный. А форма одежды произвольная. Папа большой демократ, а бабуля ничего не видит. Целую». И на прощание она так чмокнула в трубку, что в ухе у меня зазвенело. Тщательно повязывая перед зеркалом галстук и облачаясь в свой лучший пиджак, я в некоторой растерянности размышлял о том, что ночь, проведенная в постели, еще не повод для знакомства. Во всяком случае, с родителями. Растерянность моя усугублялась тем, что я ощущал непреодолимое желание увидеть Марину немедленно, даже в комплексе с подслеповатой бабулей и демократическим папа. Лев Ильич, а именно так звали демократа, первым делом предложил мне снять пиджаки и вообще чувствовать себя как дома. Сам он был в спортивном костюме немыслимого оранжевого цвета, который отлично смотрелся на его тощей поджарой фигуре. У папа были тонкие чувствительные руки пианиста и удлиненное худое лицо с глубоко посаженными умными глазами, которые выглядывали из глазных впадин, как 2 хитрых и осторожных зверька. В последний момент оказалось, что и бабушка не выйдет из своей комнаты, так что решено было ужинать, как выразился Лев Ильич, по-простецки на кухне. Но чего в этой кухне было меньше всего, так это простоты. Если Маринин папа рассчитывал поразить воображение бедного милиционера, он своего достиг. Больше всего кухня походила на кабину стратегического бомбардировщика. Столько здесь было техники и электроники. Плита с программным управлением. Высокочастотная печь с вращающимися внутренностями. Кофемолка, кофеварка, мясорубка, терка, соковыжималка – все невиданных мной форм и размеров.